Глава 10. Мы смотрели друг на друга сквозь стену дождя. Я — человек, прижатый к скале ураганным ветром и промокший до нитки. Они — дикие гоблины, что появились из ливня, как призраки. Дождь уравнял нас. Перед стихией и я, и они были жалкими червяками. В голове промелькнула тревожная мысль. «А как там мои гоблины?» «Такой ураган и нормальные дома разрушить может. Что уж говорить о ветхих лачугах». Пересчитал дикарей. Почти 30. Намного больше, чем я видел в прошлый раз у их лагеря. Вождь стоял впереди. Крупный, мускулистый, с характерным уродливым шрамом через всю морду. За ним остальные. Мокрые, изможденные, вооруженные каменными топорами и копьями. Где-то добыли новое оружие. Я думал, что готов ко всему. Ждал нападения, но гоблины не двигались. Шрам не подал сигнал превратить в завтрак старого обидчика. И такой поступок, учитывая их примитивный разум, выбил меня из колеи размышлений и анализа предстоящей битвы. Вождь сделал шаг вперед и поднял руки, бросая на землю топор. Потом с умоляющим визгом стал что-то выкрикивать на своем языке и упал мордой в грязь. За ним повторили и все остальные. Интонация, жесты — все говорило о том, что они в отчаянии и умоляют меня помочь. Я нахмурился. Языковой барьер никуда не делся, они не поймут моих слов. Но мне точно нужно разобраться в происходящем. Шрам, видимо, тоже понял мои мирные намерения, стоило мне опустить копье. Вождь оставил соплеменников позади, подбежал ко мне без оружия и стал кричать, вставать на дыбы, рисовать над головой руками огромные рога. Показал тяжелую дубину и сокрушительный удар, после чего упал так, словно умер. Спустя пару секунд вождь вскочил и махнул рукой в сторону пещеры, а потом вцепился в мою ногу, потыкал пальцем в мое оружие, указал на гоблинов и наброшенные в грязь примитивные копья и дубины. И при этом постоянно произносил один и тот же звук — «Уом», и показывал, как мы идем и сражаемся. «Все, не мельтеши», — положил я руку вождю на плечо. «Ситуация понятна. Примитивная дипломатия в действии. Их пещеру захватил монстр, тот самый, чьи следы я видел у ручья. Двуногое копытное существо с рогами и большой дубиной. Оно пришло к ним, отобрало дом и еду». Гоблины сражались и проиграли, потеряли соплеменников. Видимо, в прошлый раз я застал лишь часть племени. Кто-то был на охоте, кто-то занимался собирательством. А может, и прибавилось у них новых гоблинов после рождения. Или к ним прибились беженцы неолита. Как бы там ни было, гоблинов стало больше. И прямо посреди урагана или перед его началом пришел большой и злой враг и показал местным дикарям их место в пищевой цепи. И их вождь, запомнив мою силу и меньшую злобу, теперь молил меня о помощи. Шрам начал странно себя вести, подозвал к нам гоблинш. Он что-то крикнул, и те смирно стали на колени прямо под проливным дождем. «Не понял, он мне что, своих женщин предлагает?» Я задумался, прислонившись спиной к мокрой скале. «Не о том, чтобы забрать девок местного вождя. Нет. Мне нужно все племя. И для этого я должен завоевать их сердца, умы и души. Нужны победа, спасение и призыв с моей стороны. Мы вроде понимаем друг друга благодаря жестам, а значит, стоит сыграть в политика». Победим монстра, наобещаю им 3 короба сочных личинок и поведу за собой в места подальше от опасных руин, где шатаются всякие копытные рогачи с дубинами. Конечно, это большой риск. Неизвестный монстр, способный выгнать целое племя гоблинов, точно будет опасным противником. Но выгода намного перевешивает риски. На моей стороне опыт, знания и усердие. Ну и еще немного завышенные в сравнении с гоблинами характеристики. К тому же, если битва пойдет не в мою пользу, план всегда можно сменить на «ноги в руки и бежать». Посмотрим по обстановке. Я кивнул, взял копье и двинулся в сторону их пещеры. Шрам выдохнул с облегчением, выпрямился, стукнул себя кулаком в грудь. Гоблины за его спиной зашевелились, переглянулись. «Только не бросайтесь в бой сразу, как увидите его», — сказал я, хотя они точно и слова не поняли. Прежнее убежище гоблинов находилось на возвышенности, примерно в километре от моего укрытия. Шрам вел нас через лес, мимо знакомых мне руин, вдоль появившихся от ливня ручьев. Стоило пройти сквозь стену дождя к пещере, как ненавистная погода мгновенно подсказала мне план действий. Дождь хлестал, не переставая. Ветер понемногу стихал, ураган выдыхался. Но погода оставалась мерзкой. Холодно, мокро и скользко. Пещера зияла темным провалом метрах в 30 выше по склону. Подъем был крутоват, особенно сейчас, когда земля превратилась в жидкую грязь. Подняться туда в такую погоду — это уже настоящий подвиг. Но я все же справился, красноречивым жестом велев гоблинам оставаться на месте. У входа в пещеру лежали тела. 4 растерзанных воина лежали под дождем. Одного буквально разорвали пополам, другому проломили череп. Жестоко. Я подошел ближе ко входу и изучил следы, скрытые от дождя каменным сводом. Копыта. Огромные, глубокие вмятины в грязи. Те самые, что я видел у ручья, но здесь их было больше. Тварь, видимо, ходила туда-сюда, патрулировала территорию. Пока дождь не полил и не размыл все вокруг. Лишь у входа следы и сохранились. Сейчас враг сидит в пещере и, судя по разносящемуся храпу, спит. Лезть туда — настоящее самоубийство. Нужно дать бой снаружи. Крутой склон дает отличную возможность победить. Там очень скользко. Тяжелая тварь потеряет равновесие легче, чем я или гоблины. Нужно выманить ее наружу. И раз она спит, можно пока подготовить ловушку. Посмотрел вниз, на стоянку гоблинов. Затем наверх, на каменный карниз над входом в пещеру. Я отошел от пещеры, скатился вниз по грязи, позвал Шрама. Присел на корточки, вырисовывая план прямо поверх черной жижи. Выманить монстра, скинуть камни, отправить в неконтролируемый грязевой слалом. А внизу, где мы стоим, его встретят сделанные нами колья. Шрам уставился на рисунок, потом на меня. Медленно кивнул, показал на своих гоблинов, потом на лес, мол, пойдем, принесем ветки. Было сложно, но мы нашли общий язык. Остался с двумя гоблинами. Один мужик, который еле ковылял после встречи с моим копьем. Второй — дама в возрасте, но с явно высоким, на фоне остальных соплеменников, интеллектом. Она стала отличным координатором между мной и племенем. Жестами, мимикой, голосом и интонацией она показывала всем вокруг, кому что делать. Я взял одну из притащенных гоблинами толстых веток и их же топором заточил ее. Получилось плохо, но все же в моих руках появился примитивный кол. Сменил топор на бронзовый нож и придал дополнительные остроты заготовке. Гоблины внимательно наблюдали, без остатка впитывая мою мудрость. «Смотри», — сказал я Шраму, хотя он не понимал слов. «Берешь ветку, срезаешь кору, потом вот так затачиваешь конец. Получается кол. Не нужно вставлять его в себя, его нужно вставлять во врагов». Гоблин смотрел, сосредоточенно кивая. Затем попробовал повторить, и в целом у него получилось. Он протянул мне новую заготовку для кола. «Обалдеть!» — выдохнул я, глядя на будущее оружие. «Сработало!» Гоблин с гордостью взял новую ветку и принялся повторять мои движения. Я остановил его, показал, что она слишком тонкая и не подходит. Он все понял. Выбросил бесполезную деревяшку и взял другую в 2 раза толще. Через минуту Шрам сделал кривоватый, но острый кол. Я доработал его и отложил в сторону. «Молодец! Теперь учи соплеменников!» Показал я ему на остальных гоблинов, что следили за нашими манипуляциями широко раскрытыми глазами. Закипела работа. Через 10 минут я руководил бригадой из 15 гоблинов с энтузиазмом делающих колья. Я же параллельно занялся установкой. Брал готовые колья, вбивал их в мягкую грязь внизу склона, прямо под пещерой. Специально выкапывал ямки и вытаскивал мешающие камни. Нужно было установить их как можно плотнее, иначе ловушка не сработает. Дождь помогал мне, превращая землю в грязь. Но вместе с тем и мешал, порой размывая ямы. Я вбивал Коля под углом к склону, чтобы любой свалившийся с холма крупный хищник обязательно напоролся на них. Это мелкий гоблин, распластавшись, свалится под колья, но не та громадина, что отжала у местных пещеру. Постепенно вокруг формировался настоящий частокол смерти. И дождь стихал. Вскоре уже лишь накрапывал. Пришла глубокая ночь, когда мы принялись готовить вторую часть ловушки. Гоблины таскали камни к карнизу над входом в пещеру. Но они были слабые и могли поднять лишь самые мелкие. Я добавил немного более крупные валуны. Устал при этом, как конь, вспахавший поле. Мозоли, ссадины и синяки, ноющие мышцы. Печально, но я постепенно привыкаю к подобному. К моменту завершения дождя мы набрали достаточно камней. Осталось сделать рычаги, чтобы сбросить хотя бы десяток по первой же команде. Где-то через 15 минут в небе появились просветы, позволяя сияющей луне дать нам хотя бы минимальное освещение. Сколько времени прошло? Час? Два? Я потерял счет. Тело работало на автомате. Ожидание битвы держало в тонусе, но усталость все копилась. Я не спал уже сутки или больше. Снизу раздался храп. Громкий, бесящий. «Отдыхает в сухости, скотина!» «Пока мы рискуем заработать воспаление легких, промокшие до самой глубины своей человеческой и гоблинской души!» «Все, пора действовать. Не то я свалюсь от усталости до начала великой битвы!» «Достало!» — крикнул я, устремляясь вниз по незаметной тропе. Ноги по щиколотку тонули в грязи. Я подошел ко входу в пещеру, удерживая подходящий камень. «Подъем, уродина!» Снова крикнул я и швырнул камень в спину наглого монстра. Храп оборвался. Зайти бы внутрь, да ударить его хорошенько в темечко. Но что-то мне подсказывает, что нифига он не умрет, а я точно не уйду из пещеры. Нужно было взять лук. С такого расстояния шанс промаха около нулевой. Впрочем, для пробуждения хватило и камня. Раздался усиленный пещерным эхом рев. Такой мощный, что у меня мигом заложило уши. Звук, от которого инстинктивно захотелось бежать на уровне древних рефлексов. Смутно видел поднимающуюся тварь. Высокая, 3 метра точно. Чтобы выбраться из пещеры, монстру пришлось пригнуть голову. Я в то же время чавкал своими бедными кроссами по грязи, забираясь наверх. «Обнаружена угроза. Горайский минотавр. Уровень 8. Крайне опасен». «Ну надо же, какой красавец!» Огромное, мускулистое тело, покрытое грязью и засохшей кровью. Бычья голова с рогами, длинными, острыми, загнутыми вперед. Красные глаза, горящие яростью. Их даже в ночной тьме видно. Копыта вместо ступней. Массивные, тяжелые. В руке он сжимал дубину размером с гоблина. Я не стал ждать отдельного приглашения и воспользовался всеми доступными навыками. Сперва забрался на карниз, а следом изо всех сил бросил копье в вылезшего наружу монстра. Может, владение копьем сработало, может, просто повезло, но бросок вышел отменным. Да и траектория сверху вниз была идеальной. Наконечник вонзился точно в грудь монстра, пробивая толстую шкуру. Не убьет, так хотя бы разозлит. Минотавр взревел от боли. Из-за его оглушительным голосом гоблины не слышали моих команд. Они застыли с раскрытыми ртами, следя за нашим эпичным сражением. Враг дернулся, пытаясь выдернуть древко. «Давите, гоблины!» — заорал я, подбегая к первому попавшемуся рычагу, и навалился всем весом. Племя тоже вступило в бой. По 5-6 гоблинов цеплялись за толстые ветки. Один за одним камни летели вниз, в основном те, что помельче, а следом и я отправлял большие каменюки на минотавра. Загремели горы. Запущенные вниз камни набирали скорость, падали и застревали в грязи, служа трамплином для следующей партии. Минотавру крепко досталось. Он, может, и хотел бы свалить, но на таких копытах по грязи далеко не убежишь. Монстр зашатался, а мы продолжали сбрасывать на него камни, пока не заставили его сделать шаг назад. Минотавр попытался убраться из-под обстрела, но вроде он на что-то наступил и закачался, нелепо взмахнув руками. И тогда я, взяв небольшой разбег, сиганул вниз. Идеальная позиция для удара двумя прямыми ногами в морду. Он качнулся, потерял равновесие, завалился назад, и физика, а не магия, отправила его катиться вместе с камнями и грязью вниз, к скрытой во тьме ночи ловушке. «Да!» — радостно крикнул я, со всей силы сжимая кулаки и убираясь из-под падающих камней под свод пещеры. На ушибленную после падения спину внимания не обращал. Некогда. Камни перестали лететь. Минотавр же пытался тормозить, но все его попытки выглядели ничтожными. Я вернулся наверх только для того, чтобы взять острейший там кол, что служил рычагом, и сразу двинулся обратно вниз. Гоблины поспешили за мной. Я спрыгнул и обогнул спуск по более пологому участку земли, оказываясь сбоку от угодившего в ловушку минотавра, и следом гоблины. Кто с копьем, кто с топором, кто с палкой, или же вдвоем тащили здоровенный в сравнении с ними кол. Минотавр всем весом врезался в ловушку. Три кола пронзили тело. Один живот, два грудь. Тварь взвыла и забилась в конвульсиях. Но помирать пока не собиралась. Часть коли выдержала свалившегося на них убийцу гоблинов и нанесла критические повреждения. Другие все-таки вырвала из земли. Но это уже не важно. «Добивайте!» — заорал я, бросаясь на монстра. Гоблины со всех сторон кинулись на валяющегося минотавра. Копья вонзались в шею, в морду, в бока. Топоры рубили, колья врезались. Шрам подбежал вплотную, размахнулся каменным топором и вогнал его прямо в череп твари. Послышался хруст. Я же бил прицельно в шею. И после очередного удара минотавр дернулся последний раз и затих. Убит горайский минотавр, уровень 8. Получено 200 единиц опыта. Зачищено логово минотавра, пещера диких гоблинов. Получено 150 единиц опыта. Уровень 5. 433 из 1600. Я упал на колени прямо в грязь, тяжело дыша. Руки тряслись, все тело дико болело. Но больше я устал эмоционально, чем физически. Дождь, ветер, холод, грязь. Смертельная опасность и риск потерять все, если ловушка не сработает. И все-таки мы справились. Гоблины прыгали вокруг трупа, вопя от радости. Кто-то избивал себя от избытка чувств, кто-то плясал, кто-то просто орал в ночное небо. Некоторые пытались отомстить уже погибшему монстру. Шрам подошел ко мне, стукнул себя кулаком в грудь, потом поклонился. Низко. С уважением. Он показал на четырех гоблинш, что сражались наравне со всеми. Я помотал головой и посмотрел на него. Ткнул пальцем, затем обвел рукой все племя. Указал на монстра и на руины поблизости, из которых он, судя по всему, и пришел. Они слишком близко к опасному месту. Рано или поздно появится новый враг. «Идите за мной!» Громко, стараясь придать голосу максимум уверенности, произнес я и показал на разбросанные повсюду вещи. Но меня не очень-то и поняли. Взял двух гоблинов за ладони и заставил их взяться за руки. Притащил нового и добавил его в цепочку. Они с удивлением смотрели на меня, не понимая, что происходит. Тогда я взял шрама за предплечье здоровой руки и потащил за собой. Следом за ним потянулись и остальные. Я остановился, посмотрел на него и ту смекалистую гоблиншу. Показал пещера, опасность, руины, рогатые монстры. Положил руку себе на грудь, махнул в сторону. Показал гоблинов, еду, изобразил пальцем вкусных личинок и руками международный, уважаемый всеми, жест сытого пуза. Затем указал на их вещи, велел забрать все, что есть. Что-то из их ценностей теоретически могло пригодиться. Найти вещи было то еще морокой в темноте, да еще и в грязи, но мы справились. И тут гоблины наконец сообразили, чего я от них хочу, и, немного обсудив между собой, согласились идти за мной. На сбор вещей ушло минут 20. Гоблины бегали в пещеру и выносили оттуда все ценное — шкуры, кривые, дырявые плетеные корзины, скудные запасы еды, неплохой набор инструментов из камня. Кто-то тащил связки сушеных трав, кто-то — ножи из кремня, наконечники и прочие заготовки для будущих орудий труда. Я подошел к трупу минотавра, выдернул свое копье. Подумал о трофеях. Первыми на ум пришли рога. Огромные, крепкие. Отличный материал для оружия или украшений. Такие и на показ не стыдно будет повесить, когда в нашем поселении появится хотя бы одна нормальная стена. Но отломить их мне не хватит сил, а спиливать нечем. Нож только убью. То ли дело голова. Жестами попросил одного гоблина помочь. Вместе мы быстро справились, и я торжественно назначил его трофейносцем. Ненадолго отвернулся, планируя осмотреть пожитки местных, пообщался с мудрой гоблиншей, обернулся, а минотавра уже и нет. Из плетеной корзины за спиной одного из диких только копыта торчат. Удивительно запасливые создания. На мой взгляд, минотавр весил не меньше 5 гоблинов, а они мгновенно растащили его на кусочки. Вот что значит всеядные и непритязательные. Дикий мир, дикие нравы. Я даже не подумал о возможности сварить из быка суп или холодец. Гоблины закончили сборы, выстроились в неровную колонну, мило держась за ручки. Но была проблема. Руки им нужны не только, чтобы держаться, но и чтобы тащить свой небогатый скарб и оружие. Так что поставил их в колонны потрое. Первый и последний теперь могли держать в руке что-то еще, кроме крохотных ладоней соседей. Например, топор, нож или копье. На худой конец — дубину. Оружие минотавра, кстати, тоже стало нашей добычей. Его тащило сразу 3 гоблина. Отличный материал, да еще и прекрасные характеристики. Жаль, эту дубину никто не поднимет в одиночку. Недостаточно силы, даже мне. В итоге кто-то нес корзины, кто-то связки шкур и ценные камни, подходящие для новых орудий труда. Я посмотрел на племя. 30 особей. Все измотаны, грязные, но живые. Без дома, но с надеждой. 13 мужиков, 17 женщин. 5 погибших нарушили баланс поселения. Но это ничего. У меня как раз небольшой перекос в сторону мужиков. Плюс есть недоступная и сексуально неудовлетворенная карамелька. «Ну что, идем?» «Варвар!» — ответил мне Шрам. «Сам ты варвар!» «Радуйтесь, цивилизация повернулась к вам лицом, а не задницей». Открыл карту в интерфейсе, выстраивая максимально короткий путь от пещеры до моего поселения. Даже ночью не заблужусь, спасибо классу искателя. Показал Шраму направление, он кивнул и гаркнул команду. Мы, наконец, двинулись по ночному лесу. Я ведущий, Шрам — замыкающий. Дождь время от времени моросил, но в сравнении с недавним ливнем это было так, ерунда. Молнии продолжали бить где-то далеко, а гром добегал до нас отдаленным и приглушенным секунд через 10. Гоблины шугались каждый раз, как в первый. И только моя идея — объединить их в группы и тройками держаться за руки — не дала трусам разбежаться по ночному лесу. Меня подталкивала вперед неизвестность. Что я получу, когда приведу гоблинов? Как они уживутся со Спартаком, Болтом и остальными? Как отреагирует система на мои старания? Только любопытство не давало свалиться от усталости прямо посреди несуществующей дороги. Ну и еще чуть-чуть человеческая гордость и упрямство. Ушастые ведь хоть и ноют, но идут. А им точно не легче, чем мне. Кто-то падал, спотыкался, ронял вещи. Отряд замирал, помогал подняться, и все шли дальше. Никаких слов, тихая взаимопомощь. Ночные хищники, возможно, хотели напасть на нас, но никто не осмеливался, слишком уж много нас было. Неся грязь, мы упрямо шли практически без сил по лугам, лесам и берегу ручья. Нас ждал новый день, полный надежды на лучшее. Мы встретили рассвет уже у границ моего поселения. Точнее того, что от него осталось. Ураган прошелся по поселению безжалостным катком. Я замер, не знаю, что и сказать. Почти все лачуги разрушены, крыши сорваны, стены повалены. Кострище залито, вся древесина мокрая. Шанс отогреться теперь около нулевой. Амбар завалило на бок и сдуло 100 метров от места постройки. Единственное устоявшее строение — мой дом. Дом вождя. Системная постройка, защищенная статуей покровителя похмеляющихся балагуров, оказалась сильнее непогоды. Оттуда выглянула Миори, увидела меня, потом толпу гоблинов за моей спиной. Ее глаза расширились. «Дима!» — крикнула она. «Наконец-то! Я уж думала, ты не вернешься! А кто это? Почему их так много?» Шкура отъехала в сторону, и наружу вывалились мои гоблины, те, кто прятался от урагана. Увидели толпу диких, замерли. Миори же с мрачным видом уставилась на морду шрама, а он — на ее физиономию. Узнали друг друга. На секунду возникла напряженная тишина. Мне было очень лениво и тяжело ворочать даже языком, но я нашел в себе силы разрядить обстановку. «Старые соседи, новые соплеменники», — устало сказал я. Все стояли друг напротив друга. Я указал новеньким на мокрое бревно столовую, дал отмашку располагаться. Миори протиснулась ко мне, схватила за руку. «Дима, ты все-таки смог их уговорить присоединиться? Они не нападут?» «Я сильно сомневаюсь, что они сейчас в силах стоять ровно, не то что драться. У нас без потерь». «Поселение Каюк», — с грустью произнесла Миори. «Ураган уничтожил все, кроме дома вождя». «Ну и ладно, отстроим. Материалов вокруг много. Сейчас начнем». Подавив желание упасть прямо на месте, подошел к пузатой статуе и услышал за спиной странный характерный звук. Мои гоблины, как собаки, активно обнюхивали соседей. Потом начали осторожно щупать, словно хотели понять, живые они или им привиделось. А потом, радостно крякая, ахая, охая, начали прижиматься, заключая в свои объятия соседей. «Поздравляем! Безымянное племя присоединилось к поселению номер 19999. Текущее население — 49 гоблинов, 1 кетра, 1 человек. Получено 810 единиц опыта за успешное объединение племен. Уровень 5. 1243 из 1600. Волна тепла. Небольшая, но приятная. Не левелап, просто бонус. А может, даже это мое подсознание и радость дали эмоциональный подъем уставшему телу. И осознание. По 10 единиц опыта за каждый уровень присоединившихся новичков. Получилось существенно. И если бы при объединении племя было меньше по численности и слабее развито, чем наше, я бы получил намного меньше, а то и вовсе шиш с маслом из виноградных косточек. Ни на что другое с Дионисом рассчитывать не приходится. Сурово, но такие вот правила царят в этом мире. «Новые члены племени приносят с собой новые знания. Технология охота, прогресс плюс 25%. Технология дубления шкур, прогресс плюс 30%. Технология плетения, прогресс плюс 20%. Технология собирательства, прогресс плюс 35%. Технология обработка камня, прогресс плюс 25%. Я уставился на уведомление. Кайф. В сторонке материализовался полупрозрачный силуэт. Дионис был хмур, с кривым лицом смотрел на небо. «Молодец! Красавец! Но поселению хана! Срочно беритесь за работу и не рассчитывайте только на систему и ее методы постройки, а то вы так и останетесь без жилья и остальных построек. Не забудь почистить колодец!» Он махнул рукой и исчез, чтобы спустя миг вернуться. «Гроза неспроста началась. Дальше может быть не лучше. Крепись! Мы пока не можем ничего противопоставить этой стерве». «Кому?» Удивился я, но Дионис уже исчез и не особо хотел отвечать на мои мысленные вопросы. Гоблины смотрели на очередное божественное просветление своего вождя с открытыми ртами, особенно новенькие. «Ваше племя распространяет культурные особенности на новичков. Ежедневный шанс изучения языка составляет 99,99%. Ежедневный шанс распространения легенды о матрасах составляет 30%. «О как! Любопытно!» И словно по команде, Эйнштейн, мой главный исследователь, протиснулся к диким гоблинам и начал что-то говорить на общем языке. Дикие слушали, кивали, повторяли слова. «Понятно. Пара часов, и большая часть из них сможет болтать не хуже остальных. С таким-то процентом распространения я очень удивлюсь, если кто-нибудь из них окажется настолько тупеньким, что не освоит новые знания». «И все же я переживаю, что они могут наделать глупостей», — тихо высказалась Миори. «Видишь?» Я ткнул пальцем в гоблинов, что добрались до одного из самых сокровенных слов в своем лексиконе, означающем местонахождение их приключений. «Все под контролем». «Тебе бы не помешало поспать?» «Не могу. Нужно подружить оба племени и восстановить поселение. А там, наконец, отдохнем». Миори вздохнула, не став спорить. «Настоящая кошка-жена!» Началась суета организованной работы. А язык новенькие по ходу собирательства и наведения порядка изучат. «Так, готовимся хорошенько потрудиться!» — позвал я всех, хлопая в ладони. Система не прислала нам новых гоблинов, когда я вернулся, а счастье поселения находилось ниже половины. Сейчас чуть выровнялось до 50%, но момент уже прошляпили. Общая тоска и уныние, а также голод, сделали свое грязное дело, как и отсутствие незанятых лачуг. Мы начали расчищать участок внутри и снаружи поселения. С первых же найденных и доставленных на склад хороших и отличных веток я заказал ремонт моего жилища. Ему крепко досталось. Следом начал строить по очереди склад, амбар и лачуги. Причем выбирал только лучшие материалы, а еще сам участвовал в их постройке. Как подсказала интуиция и Дионис, ручная работа влияет на качество постройки. Сработало! Лачуги будут выглядеть солиднее прошлых. По качеству получатся либо хорошие, либо отличные. Из минусов. На их возведение уйдет больше времени. Но это ничего. Мы можем строить сразу десяток. К тому же среди новичков нашлось двое вменяемых мастеров эпохи неолита. У одного имелся класс рукоделец, у другого — строитель. Были и сборщики, и охотники, и прочее. Я по всем новичкам прошелся, посмотрел на их характеристики и навыки и разделил на бригады, исходя из умений и физических особенностей. Да, им бы не помешал отдых, но даже для отдыха требовалось расчистить участок. Кто-то разбирал завалы, кто-то собирал уцелевшие инструменты. Находили за лагерем копья, заготовки из обработанных шестов. Только с камнями не возникло проблем, ветер их не тронул. А вот с деревьями мы решили не мелочиться и отправились в ближайший лес, чтобы вытащить оттуда упавшие сосны. Шрам увидел меня и подошел, попытался что-то сказать на общем языке. «Вождь, мы устать. Надо чих-пых и дрых, еще ням-ням». На коряво-гоблинском объяснил мне первостепенные гоблинские потребности бывший вождь. Я взглянул на таймер постройки первых лачуг и амбара, рядом с которым и стоял, закончив делать все, что в силах. Конкретно мое участие в строительстве заключалось в банальном копании ямы для фундамента, выгребании земли, размещении и поддержании в правильном порядке трансформированного строительного материала, из которого этот самый амбар строился. В общем, не очень увлекательно и не особо интересно. Но система учитывала мой труд, качество повышалось вместе с итоговой прочностью постройки. Я очень надеялся, что этот амбар переживет следующий ураган. «Хорошо, труби всем перерыв на отдых и обед». Дал я добро, ощущая слипшийся от голода желудок. Огня все еще не было, сухих веток тоже. Нужно сделать что-то вроде навеса для дров. Когда-нибудь. А пока вариантов нет. Все побежали добывать себе подножный корм. Новенькие расчехлили минотавра. Наши добытчики расковыряли бревна и вытащили свои деликатесы. Латва и паста взяли корзинки и с новыми гоблиншами ринулись на добычу грибов и ягод. Я тоже отошел к ближайшим зарослям малины на карте. Хотя хочется, конечно, мяса. Но жрать сырого минотавра... нет, я пас. «Бесит. Опять начинаем с нуля. А ведь я уже рассчитывал поесть шашлыков, как нормальный человек». Бухтел я себе под нос, пытаясь справиться с раздражением. «Спать хочу, жрать хочу. Еще и погода отвратная. Дождь то начинается, то затихает. Все гоблины мокрые, но это ладно. А вот Миори, она, как и я, прибыла из своего мира в том, во что была одета». И это ее легкая платьица после дождя, мягко говоря, просвечивается. Да она все равно, что в чем мать родила, ходит. Все мое мужское естество кричало с гоблинским акцентом. «Хватай, девка, и тащи берлога! Делай чих-пых! Сиди счастливый!» В общем, упорный труд хоть немного отвлекал от похабных мыслей. А Миори словно и не замечала этого. Ходит себе, работает в поте лица, светя упругими достоинствами. Гоблины вообще постарались разойтись парочками во время поисков еды. Если где-то была одинокая ушастая леди, рядом мгновенно оказывался ушастый джентльмен и предлагал ей сочную белую личинку. Где они их только находят в таком количестве? Смотрю, даже Эйнштейн нашел себе подругу в лице той смекалистой переводчицы, что помогала найти общий язык с дикими соплеменниками. И только карамелька томно вздыхает, то и дело поглядывая в мою сторону. Дело идет к полудню, все расслабились. Кто жует, кто на траве лежит. Гоблины устали, но при мне старались не кряхтеть и не жаловаться на жизнь. Видят во мне пример стойкости, мои повторюхи. Так что я тоже не имею права жаловаться. Сам выбрал путь вождя и по совместительству воспитателя детсада. Ну, как сам? С божьей, виноградная лоза, под весь Дионисо за одно место, помощью. Миори подошла ко мне, показывая добытую при рубке деревьев просмоленную щепу. «Нужно развести костер, пока нет дождя. Хоть согреемся и сделать навес, чтобы не потух». «Навес — это опасно. Но можно попробовать что-нибудь придумать. Как в целом дела?» «Справляемся. Все уцелевшие припасы съедены, многое пропало. Такой сильный дождь — настоящая катастрофа. Зато грибы и ягоды должны вырасти». «Гоблины не голодают?» «Нет, все в порядке. Новички хотят сходить на охоту, но я сказала им подождать вечера, пока не построятся дома». «Отлично. Всецело поддерживаю твое решение», — согласился я. «Ты сама голодная?» «Немного. Я пока не готова переходить на их белковую диету», — со смущением призналась девушка. «Да, не мне одному тяжело. Голодно и холодно. Так, Димон, смотри ей в глаза. Не опускай взгляд, не опускай. Черт!» «Ой, прости, что смущаю тебя. У нас есть немного шкур. Нужно сделать нормальную одежду под стать текущей эпохе. Когда разберемся с последствиями урагана и охотники принесут шкуры, попробую заняться», — сказала Миори, осматривая меня с головы до ног, и вдруг зависла на моем первобытном килте из найденной у трупоедов ткани. Она покраснела, осознав, что вождя при виде нее кровь не к той голове приливает, и убежала, виляя хвостом. Через час у нас появился огонь. Через два мы с Миори с наслаждением ели жареные на костре грибы. Странные, зеленоватые, но не ядовитые. Гоблины лопали их за милую душу. Система смилостивилась и подсказала, что это зелевик шершавый. Пользы в нем маловато, но хоть желудки набьем. А дальше будем рассчитывать на охотников и их навыки. Шрам подсел ко мне и сказал, как смог. «Спасибо, вождь!» Я посмотрел на него. «Дмитрий, меня зовут Дмитрий». «Димитар, Димата». «Дмитрий». «Дмитрий». Я кивнул. Сойдет и так. «Спасибо, Дмитрий». Я протянул ему кусок гриба. Он взял, откусил, кивнул одобрительно. Мы сидели молча жуя. Два вождя. Один — победитель, другой — побежденный. Теперь мы союзники и часть чего-то общего, чего-то большего. «У меня есть правила. Выполняем их — живем хорошо. Не выполняем — рискуем умереть. Слушайся меня. Следи, чтобы остальные тоже слушались. Ты теперь один из моих помощников. Другие — Спартак». Показал я на самого боевитого гоблина нашего отряда, отрабатывающего рубящий удар веткой по крапиве. Затем указал на карамельку. Предупредил, что она — девка вождя, хоть и самозванная. Если кто-то из гоблинов ее утащит в кусты, это будет вызов мне и моему авторитету. Придется убить наглеца, а мне не хочется этого делать. Так что новички должны быть предупреждены. Естественно, показал и на Миори. «Сбежавший ужин», — вздохнул он, вызвав гневное фырканье со стороны кошка-девочки. «Мы не едим разумных, таких, как мы или вы, или еще кого-то, кто умеет говорить, думать, использовать орудия труда. Пусть они и не похожи на тебя или меня, но все равно таких есть нельзя. Запоминай». «Постараться, запомни. Не понять, о ком говорить вождь. Понимать буду потом. Много слов. Быстро говорить. Мозги болеть». «Кстати, о мозгах. Видишь камни?» «Который, стучай, башка, Эйнштейн?» Эйнштейн, да, он наш ученый. Он придумывает, как сделать жизнь лучше, сытнее и спокойнее. Другие ему помогают. Но он — главный мозг. Его нельзя трогать, нельзя наказывать, нельзя обижать. Если он хочет взять кого-то из гоблинов себе в помощь, это большая честь. Особенно подходит вон та гоблинша. Показал я на помогающую с коммуникациями девушку. «Мася умная, да», — согласился Шрам. К слову, его действительно так и звали. Система выдала сообщение с его именем и характеристиками во время разговора. Ничего интересного, кроме класса «бывший вождь», я не увидел. Гоблин как гоблин. Уровень выше остальных, характеристик больше. Ну и шрамы на лице добавляют страха другим гоблинам во время общения с ним. Хороший воспитатель должен выйти из него. Интеллект только слабоват. Прокачать бы его шраму, хоть чуточку. Вот пусть Мася ему и помогает. Только следи, чтобы они не убились, когда у Камня Мудрости сидеть будут. «Я запомнил. Я следить. Вечером охота. Хотите идти с нами?» «Завтра. Я не помню, когда нормально спал. Вам хватит пару часов, чтобы отдохнуть. А мне нужно спать всю ночь. Но завтра мы отправимся на охоту. Вместе. Сегодня ты и твои гоблины — главные охотники». «Угу», — согласился Шрам и поднялся. «Я могу взять девка?» «Ха, а он мне нравится. Знаешь, что такое субординация?» «Конечно, но она тоже должна искать славного мужика вроде тебя». Гоблин кивнул и свистнул. «Хорошо так, зычно». И все племя обернулось. Мои гоблины с завистью попытались повторить. Надо было раздать оставшимся имена или предложить им придумать самим. Сегодня мой мозг слишком устал, чтобы что-то соображать для мужиков. А давать имена женщинам вроде противопоказано. Сейчас лучше не вспоминать лишний раз о вкусной земной еде. А к Шраму тем временем подбежали, явно зная, что означает свист, сразу две гоблинши из его же племени. И вся троица уединилась в одной из новых лачуг. Хм, альфач. Я, не желая слушать стоны гоблинов, отправился работать. Пока есть силы, нужно сделать максимум и лечь спать с чувством прекрасно выполненного долга. К вечеру поселение преобразилось. 20 новых лачуг. Крепких, с хорошими крышами. Рядом стояли полупустые склады. Но это потому, что мы пахали по полной. Вокруг костра уложены небольшие бревна и ветки. Сохнут после ливня. Позже их перенесут в лачуги, не давая отсыреть. Мою резиденцию тоже отремонтировали. Ураган ей нанес немало ущерба. Амбар старательно заполнялся, пока над горизонтом светило солнце. Просто ради того, чтобы завтра с утра гоблины не разбежались в поисках еды. Опасности никуда не делись, и принцип «одинокий гоблин — мертвый гоблин» никто не отменял. Мы даже почистили колодец от веток, листьев и прочего мусора, но вода там все еще была грязной. Нужно придумать способ фильтрации, ну или подождать. Мы и так очень много сделали за день. Сейчас по плану осталось всего 3 задания. Дождаться ушедшего на охоту Шрама с его добытчиками, провести сеанс обучения оставшихся гоблинов чему-нибудь полезному и дать имена новеньким, тем, у кого их еще нет. Но я все. Я устал. Я мухожук, как любили говорить в универе мои одногруппники, заливая в себя крепкий кофе во время сессии. Запихнуть себе в голову за 2 недели полугодовую программу — это нужно постараться. «Миори, познакомься со всеми гоблинами. Запомни всех, у кого есть класс, их уровни и характеристики. Я уже все забыл, состояние не то. И проследи, чтобы перед сном племя усердно потрудилось в научном центре. Ко мне мудрости хватит на половину гоблинов, а после отпускай их отдохнуть». «Хорошо», — покорно согласилась девушка. «Все! Внимание!» — крикнул я, привлекая внимание гоблинов. «Вы большие молодцы! Отлично поработали! Я горжусь вами и вашими результатами. Сегодня вы заслужили отдых, а завтра мы вернемся к тренировкам и обучению. Не забудьте помочь охотникам, когда они вернутся. Не расстраивайтесь, если добычи не будет. После такого урагана все животные в норах прячутся от страха. Увидимся утром!» Перед тем, как завалиться в свою берлогу, я глянул на статус поселения. За день счастье выросло с печальных 50 до уверенных 63%. Было бы и выше, но сказывался ударный труд, напрягающий ленивых гоблинов и присутствие представителей другой расы. С другой стороны, Дионис давал бонус к счастью, как и успешное восстановление поселения. В конце концов, у них появились места для чих-пых, а это всяко удобнее, чем шариться по кустам. Они ведь уже не дикари. Да и любовь заслуживает уютного гнездышка. Гоблины сидели у костра, уставшие, но довольные. Мои и дикие вперемешку. Границы постепенно стирались. Я мысленно кивнул, ставя себе плюс за проделанную работу. И, едва волоча ноги, побрел к своему дому. Миори сопроводила меня задумчивым взглядом. Отодвинул шкуру, зашел внутрь, закрыл шкуру, упал на сухую траву. Уставился в потолок. Надо мной появилась хлопающая глазами карамелька. «А ты тут откуда?» «Награда для вождя», — с улыбкой ответила она. Скосил глаза вниз. «Конечно, она уже без одежды. Нет сил с ней спорить». «Ты только не шали», — попросил я и повернулся на бок, закрывая глаза. «Вождь устал. Отдыхай, вождь», — прошептала она и просто смирно легла рядом, боясь меня потревожить. Я расслабился. Не придется тратить последние капли сил на защиту собственного достоинства. Усталость накрыла похлеще вчерашнего шторма, и я практически сразу вырубился. На мгновение проснулся, когда племя очень шумно радовалось возвращению охотников, и снова начал проваливаться в сон, переворачиваясь на спину. Правая рука оказалась оккупирована карамелькой. А вскоре и на левую надавила приятная тяжесть от лучшей астакарай нашего поселения. Мягкий хвост обвил ногу, мягкие ушки уперлись мне в подбородок. Стало тепло, легко и беззаботно. Мне приснилась моя квартира. Полный холодильник еды, хозяйничающая на кухне Миори, хрустящая попкорном у телевизора карамелька. Бьющийся головой о белоснежный камень мудрости Эйнштейн, пытающийся постигнуть мудрость и технологию работы кнопки смыва. Все было прекрасно. Но за окном сверкнула молния, и грянул гром, началась гроза. Я ощутил тревогу даже во сне, словно что-то назревает. А миг спустя мое сонное тело ощутило массаж десятка гоблинских пяток. Я резко сел и охренел, мгновенно просыпаясь. Гоблины лезли гурьбой, давя друг друга, топча все и всех на пути. Едва успел вытащить за руку карамельку, пока ее не раздавили. Миори сама подскочила, благодаря кошачьим рефлексам. Я попытался встать, ну куда там? За считанные секунды на мне повисли два десятка гоблинов, и они все прибывали и прибывали. «Что за...» Снова гроза, и паникующие гоблины по привычке ринулись в самый надежный дом вождя. «Полегче! Дом не резиновый!» Миори взвизгнула. «Не могу дышать!» Карамелька испуганно заверещала от очередной молнии. Гоблины висели на мне со всех сторон. Кто-то вцепился в руку, кто-то в ногу, кто-то вообще мне на голову залезть попытался, но его стянули. Я попытался вдохнуть, не получилось. Гоблинская куча давила грудь. «Я чувствую себя студентом, который едет в 8 утра на учебу в маршрутке, набитой бабушками». Карамелька устроилась у меня на животе, прижалась ко мне всем телом. Миори прикрывала спину. Тесно, так она еще и прижимается своим астакарайским достоинством. «Ну, хоть на голове никто не сидит», — произнес я, и уже через секунду там оказалась Дынька. Наверное, ощущает себя пиратом в вороньем гнезде. «Вождь, а я тут-то посижу!» Снаружи гремел гром, дождь усиливался. Вчера здесь было в 2,5 раза меньше гоблинов. И чего им не сидится в своих комфортабельных лачугах? Я думал, хуже уже не будет. Но тут прикрывающая вход шкура дернулась, и в проходе появилась испуганная физиономия нашего гиганта Ма. «Место есть?»